Глава вторая. Военная школа. Жизнь после смерти родителей изменилась моментально. Она разделилась на «до» и «после». Я закрылся ото всех, переживая боль утраты. В одно мгновение пронеслись последующие дни, недели, месяцы. Я сильно похудел, стал молчалив. Я каждый день вспоминал эту уродину, что убила моих родителей. Это красное пламя, что она легко и просто зажгла в своих руках и бросила перед своей смертью в машину. Дядя Джон вывез меня из Америки. Он подключил каких-то страшных татуированных людей, и они провели нас под границей по какому-то тоннелю. Дальше была дорога по Мексике, закончившаяся в посольстве России в Мехико. Нас долгое время не пускали, и только когда дядя Джон разозлился и позвал тех же страшных людей, что окружили с оружием посольство, дверь открылась, и нас приняли. Я отправился домой, в место, где были мои бабушка и дедушка. Они ненамного пережили родителей, и я отправился в детский дом, так как никого больше у меня не было. Меня даже как зверушку какую-то нарядили и свозили на прием в Кремль, где какой-то разодетый дядька в мундире императорского двора выслушал лениво мою историю. Но стоило включиться к камерам, как его будто подменили. Со скорбным лицом он подошел ко мне, обнял и произнес короткую речь за упокой души моих родителей. Он выразил пожелание мне как можно скорее пройти обучение в интернате и получить доставшееся наследство от родителей и бабушек с дедушками. Вот только этот гадский чиновник имперского двора забыл обо мне и моем существовании раньше, чем за мной успела закрыться дверь. Мой род хоть и не был древним, но за верную службу получил от императора право родового имени, которым и стала наша фамилия Тормель. Небольшие наделы земли и производство, которым владели мои родители, осталось под руководством деда. Положение у нас было не самое хорошее и надежное, а финансы из года в год заставляли все больше ужиматься и экономить. Поэтому, когда пришло предложение отправиться с дипломатическим корпусом в США к местным демократам, отец ухватился за эту возможность. Тут и влияние, и финансы, и связи можно было укрепить. Все это я прочитал в отцовском дневнике, что остался у меня после смерти деда. Не так много вещей были со мной в тот день, когда я переступил порог проклятого интерната. Лишь медальон и дневник отца. Мне предстояло провести в доме для сирот и беспризорников несколько лет до своего 16-летия. После этого мы переходили в офицерские учебные корпуса при императорских училищах, военные школы или адмиралтейские училища. Кто куда захочет. Оставалось всего лишь дожить до этого дня. Ох, как тяжело мне это далось. Если первое время все было еще более-менее нормально, то позже мне начали припоминать жизнь за границей, называть предателем, запугивать, бить, а иногда даже избивать. Ростом я пошел в мать, а характером в отца. Поэтому я был небольшим, низкорослым, но острым на язык мальчуганом, что в ответ на подставы старших любил их унизить прилюдно. Обычно после этого мне доставалось куда как сильнее, чем обычно. Вот только это не пугало меня. Мало что могло испугать меня после пережитого. Со временем я все больше отдалялся от других людей, становился все более замкнутым. В отличие от остальных, там, где им хотелось веселья и развлечений, или они ленились, игнорируя домашние задания, я старался изо всех сил и либо тренировался, либо учился. Разница между мной и другими детьми к 12 годам стала настолько большой, что я превратился в изгоя, для которого одиночество было ничем иным, как благословением. Ибо что интересует этих кретинов, кроме игр и дебильных шуточек? Ничего. Но и задирать меня перестали. Потому что знали, что наступит день, когда они ослабят бдительность, и я приду мстить. А я приходил всегда. Обязательно. Никто из этих кретинов не представлял, как и когда я отомщу. А я старался всегда быть оригинальным и находить новые и новые способы отомстить. И прийти ночью, ударить мылом в носке несколько раз, доставая боль моим товарищам, я мог только в том случае, когда у меня совсем не хватало времени на достойную месть из-за подготовки к тестам или соревнованиям. В 14 лет мне пришло письмо. В нем Государственный имперский канцелярium сообщал мне о тяжелой ситуации во владениях и ошибках управляющего, назначенного местным имперским наместником. Владения передавались под особый контроль и управление антикризисного управляющего. Новости были плохими, и я не до конца понимал, что все это означает. Понимание пришло за неделю до выпуска из интерната. Прямо перед отправкой на экзамен в кадетский корпус императорского училища. Новое письмо в очередной раз перевернуло мою жизнь, и не сказать, что в лучшую сторону. Антикризисный управляющий, взявший на имя моего рода займ в императорском казначейском банке, с моего согласия сделал ставку на сельское хозяйство и за 2 года прогорел. Сперва делу помешала засуха, что убила большую часть урожая. А для спасения ситуации нужны были специальные сельскохозяйственные машины, весьма дорогостоящие. А денег на них не было. Во второй год паводок затопил посевы и фактически поставил крест на этой затее антикризисного управляющего. Увы, но возвращать долг все равно предстояло мне, и на это дело давался срок в 3 месяца от момента получения мною письма. В империи в связи с вторжением иномерных тварей на соседний континент и наращивание военной мощи соседними державами не хватало резервов для поддержания малых дворянских родов, таких как мой. Если раньше можно было хоть взаймы взять в имперском банке и попытаться все исправить, то теперь вариантов не оставалось от слова совсем. Ну или я о них не знал, рассказывать мне никто не спешил. Фактически это означало потерю мной статуса дворянина, а так как учеба начнется через 2,5 месяца, я, можно сказать, стану простолюдином среди дворянских отпрысков. Там-то они, наверняка узнав о моем статусе, найдут способ превратить мою жизнь в ад. Да и оплата для учебы потребуется, которую мне взять просто неоткуда. Поэтому я, скрипя от злобы зубами, изменил свои планы, подав заявление в военную школу Новосибирска. Подальше от этих холеных рож, поближе к простому народу. Мой план сработал только наполовину. Во-первых, меня действительно лишили титула, правда, не сразу, а после созыва имперской комиссии. Было это в январе, и я успел еще несколько месяцев поучиться в статусе звезды. Один из 3 дворян, что учились в этой военной школе. Коллеги мои были, скажем прямо, весьма специфичны. Василий Мигунов — большой, глупый и жестокий ублюдок, который появлялся в школе только в период экзаменов под присмотром сразу 4 охраны. Причем охрана была не для этого туповатого увольня, а для окружающих. Слишком уж надоело его отцу откупаться от всех вокруг за проступки своего глупого и чрезмерно жестокого сынули. Второй была худая, бледнолицая, черноволосая девушка. Я бы сказал, что она скорее из варварских племен с неосвоенных территорий Центральной Азии. Никаких манер, никаких приличий и дикий взгляд, пугающий не меньше, чем неадекватность туповатого увольня. На их фоне я смотрелся более чем адекватным. Вот только моя зацикленность на тренировках, изучении оружия, современных методов войны и учебе создала пропасть между мной и по большей части глуповатыми учениками-простолюдинами, к которым я и сам стал относиться после Нового года. Не придавала мне любви и способность поправлять преподавателей, которые, будучи в основном выходцами из низких дворянских сословий или зажиточных городских семей, в штыки воспринимали критику, даже в случае явной ахинеи с их стороны. Поэтому спустя полгода я перестал заниматься ерундой. Оценил и понял предел местных умников, стараясь подгонять свои собственные отметки в течение года и на тестах до их уровня или чуть ниже. Взамен начал заниматься саморазвитием на интересующую меня тему. А тема была одна — война с шейтранами. Россия в лице его императорского величества не отказалась от своих международных обязательств и исправно участвовала в деле обороны рубежей человечества. Особенно это стало актуально после заключения соглашения по Аляске, позволившей разместить там военные части и командование в обмен на гарантии защиты для коренного населения погибшей Америки и бегущих от шейтранов канадцев. Для саморазвития мне был нужен доступ в сеть и интернет, который был ограничен на территории военного городка и школы. Зато он имелся в классе информатики, и мне пришлось подмазываться к заведующему кафедрой факультета современных вычислений и программирования. Не сразу, но у меня получилось. 2 недели наблюдений, понимание сильных и слабых сторон уставшего от всей этой мерзопакостной атмосферы человека, что явно мнит себя куда как более крутым и значимым. В итоге мне удалось пересечься с ним после занятий и предложить практически безвозмездную помощь в подготовке к занятиям. А взамен Николай Никифорович получил бы самый ценный ресурс для человека старше 30 лет — время. Главное — правильно расставить акценты и залегендировать свой интерес, сделав его легальным. Ну а дальше просто не забывай вовремя удалять историю браузера. Так я нашел темный форум. Так я нашел все, что власти не хотели говорить людям, и так я заново познакомился с шейтранами. Эти твари пришли к нам по воле случая, идиотского и невероятного стечения обстоятельств, если верить найденной мной видеозаписи. Написано, что она без монтажа и обработки, одна из немногих сохранившихся в тот день. Они пришли за какой-то своей целью, а обнаружили целый новый мир. Великолепные охотничьи угодья, полные мяса, ресурсов и земли, подходящие для проживания, размножения и заселения. Как сказал один профессор в своем видео, что я пересмотрел несколько десятков раз, их поведенческая модель выглядит копией крестоносцев Средневековья, Да и сами они находятся на уровне технического прогресса, соответствующего не более чем этапу позднего средневековья. Одна лишь разница есть между нашими расами — магия. Этим тварям эволюция и планета щедро насыпала чудесных возможностей. Но после открытия портала мана стала появляться и на нашей планете, и люди оказались адаптивны к ней. Жаль, но обучать магии у нас некому, да и концентрация маленькая, что, пожалуй, благословение, так как это сильно замедляет темпы экспансии орд шайтранов. Человечество же с огромным трудом постигало искусство магии, рискуя своими жизнями в попытке выйти за пределы возможностей организма, да и не каждый человек способен научиться управлять потоками маны. Поэтому в ближайшей перспективе все надежды человечества сосредоточены на техническом превосходстве. Жаль, массированным артобстрелом или парочкой сброшенных бомб дело не обойдется. Чертова магия имеет свой ответ, позволяющий ставить магические щиты, вырубать электронику и прочее. Впрочем, даже так, 2 года назад на рынок вышли новинки в лице умного шлема и умного браслета возмездия. Наш ответ тварям. Они работают даже на захваченных ими территориях, где обычная электроника умирает за считанные минуты, и даже может кое-что больше. Что именно мне предстояло выяснить, так как информация была под строжайшим запретом и безжалостно удалялась из интернета. Лишь сумасшедшие намеки. Вот и все, что я смог о них разузнать. Сухая же реклама говорила, что это устройство перевернет ход войны и обучают управлять ими в военных академиях Земли. Эти академии, по сути, свои специальные центры под предводительством Союза человеческих наций. Это и есть армия Земли, другими словами. И поступать я собирался не в нашу, расположившуюся на территории Российской империи, а европейскую. Во-первых, в нашей я, будучи нищим бывшим дворянином, обязательно столкнусь с дискриминацией и прочими прелестями родовых забав. И пусть в целом мне плевать, это будет отнимать время. Во-вторых, военная академия Руси своих выпускников отправляет служить на Дальний Восток и в исключительных случаях на Аляску. Кроме нашей существует военная академия Ареса в Европе, военная академия Гуань, Юя, Южноамериканская Амазонская военная академия, Австралийско-Американская военная академия Свободы и Индийская военная академия Шивы. Строятся и ждут ввода в эксплуатацию Африканская военная академия и Мусульманская военная академия в Ар-Рияде. А так как я практически свободно говорю на английском, выбор у меня может быть только из 3 академий – нашей, европейской и американо-австралийской. Да, Австралия стала одним из полюсов сил после американского исхода. Многие перебрались в Европу, Мексику, но абсолютное большинство, включая правительство и огромный флот, а также эвакуированное имущество, отправилось в слабо заселенные и малопригодные земли Австралии. Выбор их очевиден, если вспомнить карту. Крайняя удаленная точка на планете, что вполне возможно станет последним оплотом человечества, если эти твари сумеют пересечь океан или прорвать оборону на мексиканской границе. Ну а если верить некоторым аналитикам, и то, и другое вовсе не за горами. Северную Америку эти твари освоили и заселили своими легионами уже более чем на 70%, повсюду возводя свои зиккураты и башни. За свое поступление я не переживаю. Тем, кто покажет лучшие результаты в районе, гарантировано поступление в любую академию. Вопрос лишь в том, чтобы доехать в срок и подать документы. А вот это уже прерогатива государства, которое гарантирует билеты и проезд до академии 5 лучшим выпускникам в области. А значит, придется постараться на экзаменах. Правда, есть небольшой нюанс. Никто ранее не уходил на сторону после подобных результатов. Еще бы. Ведь это, как правило, либо уникумы, которые с детских лет под особым присмотром и обработкой педагогического состава, либо представители знатных родов, что занимаются с лучшими репетиторами, тренерами и наставниками с детских лет. Наследники рода, причем, как правило, 2-й и 3-й очереди, которым надо проявить себя куда сильнее, чем первому наследнику, чья задача просто не быть дебилом и своевременно дать потомство. Прямо как этот жирный Боров, который на этой неделе, всего за неделю до экзаменов, решил посетить несколько занятий. С одной стороны, хрен с ним. С другой, этой падле стало скучно, и он начал искать себе развлечений. И так как с его финансами и папочкой проблем с вниманием противоположного пола, подхалимов и прочих слабых напередок мудил хватает, то он решил найти, за чей счет бы самоутвердиться. А так как я бывший дворянин, лишенный своего статуса и выглядящий слабаком-ботаном, то и оторваться он решил на мне. «Ванюша, тебя что, папа с мамой не учили, как надо здороваться с господами? Мне кажется, ты напрашиваешься на взбучку», — припомнил я его слова. «Тварь, уделал бы тебя прилюдно, да перед экзаменами западло руки марать. И лишний риск травму получить, если шваль, что его окружает, влезет в драку. Придется принять вызов и отомстить по-другому. На утро я был прижат этим огромным, на две с лишним головы выше, чем я, ублюдком к стенке. Портфель мой с учебниками и записями раскидали по коридору, а по ребрам пришелся болючий тычок. «А вот и ты! Почему ты заставляешь меня ждать? Я что, по-твоему, пес какой-то, а? Что за неуважение, приятель? Видимо, тот факт, что я месяц не появлялся в школе и никто не отправлялся в больницу, дал тебе надежду на то, что я стал добрым парнем? Херас два!» Он добавил еще мне удар в живот, держа меня за пиджак. Я даже скривился для вида, а то еще не поверит. Хотя воздуха он вышиб немало, и стало тяжело дышать, будучи прижатым к стене. «Пожалуйста, отпустите меня, господин Мигунов, я ничего вам не сделал!» — возмолился я. Уверен, выглядело это более чем жалко. Свою актерскую игру я репетировал половину вчерашнего вечера. «Еще бы ты мне что-то сделал, падаль! Значит так, с тебя три молочных коктейля моим милым спутницам, мне белое наслаждение и по графскому бургеру. Все это ко второй перемене, понял?» Он прижал меня в очередной раз к стенке, стукнув головой по декоративной плитке под радостное хихиканье окружавших его прошмандовок. «Ай, понял. Что за наслаждение такое?» — спросил я, хотя память подсказывала, что это какой-то алкогольный коктейль. «Ты чё, тупой? А мне говорили умный. А даже не знаешь, что это, по сути, молочный коктейль с коньяком. Боже, что за остолопы. Потому я и не хожу обычно в эту дрянную школу. Тут дебилы сидят, которые ни хрена в жизни не понимают». Он наконец-то отпустил меня, и я принялся собирать свои вещи. «Ко второй перемене. Или лучше даже не появляйся в школе. Понял, ботан?» — пнул он ногой учебник по электромеханике. «Хорошо, как скажете». Они дружно ушли, и господин Мигунов предлагал спор на золотые империалы, что я не приду. Все отнекивались, так как таких денег ни у кого не было, а если и были, то явно не для того копились, чтобы так легко с ними расстаться. Мимо проходили другие ученики, но никто не подошел ко мне, чтобы помочь. По крайней мере, пока он рядом, никто не будет помогать его жертве, дабы не стать следующей. Проходили уже не раз. Даже препод по алгебре с секунд, увидев меня, прижатого к стене, развернулся и свалил туда, откуда пришел. Мразь трусливая. Ничего. Думай, что хочешь. Все идет исключительно по моему плану. Как будто я первый, к кому ты цепляешься. Лишь просьбы, приказы с угрозами у тебя меняются. В остальном же стиль поведения охреневшего животного из года в год остается все тем же. А так, я подготовился сразу к нескольким стандартным его разводкам, и одна из них оказалась верной. Для заказа напитков у меня было подготовлено свое противодействие. С другой стороны, задал он мне задачку. Где я на территории военной школы найду конья? Хм, куда там смылся этот глист, преподаватель по алгебре? Естественно, никто мне коктейль алкогольный не продаст, а значит, надо сделать его самому. Забежал, открыв дубликатом ключа компьютерный класс. Занятия в нем только с обеда начинаются не раньше. А сейчас у нас первый урок — история российской литературы. Бесполезная хрень, которую половина учеников пропускает. Тем более в военной школе. Вот и ставят ее первым уроком, так как понимают, что половины класса не будет. В этот раз и я пропущу урок. Может, повезет, и когда учитель заинтересуется, почему это меня нет, кто-то намекнет на нашего альфа-ученика. Рецепт оказался простой. По сути, тот же молочный коктейль с бананом. Это я могу организовать. Скинул вещи и побежал в магазин через кабинет алгебры. Глист сидел на своем стуле и удивился моему появлению. «А, Иван, что ты здесь делаешь? Разве у тебя сейчас не урок?» «Да, Димитар Секлоевич, у меня урок. И вместо учебы я ищу бухло для этого урода. И нехер такие глаза строить, трус, я все видел. Ты вышел в коридор, увидел, что меня прижали к стенке и свалил в закат, сделав вид, что ничего не происходит». «Да как?» — начал он вставать. Но я железной рукой усадил его обратно на стул. «Замолчи, шваль. Это твой последний шанс. Или я не просто к директору пойду. Я отправлю письмо в Министерство образования. Даже если все забьют хер, они настучат по голове директору за такое. А он очень не любит подобного и настучит по голове уже тебе. Так что благодаря твоей трусости мне придется помочь нашему самому дорогому ученику, судя по тому, как вы всем составом преподавательским с ним носитесь, найти средства от жажды. Мне нужен коньяк и нужен сейчас. У тебя 2 минуты, алкашина. Я видел, как вы с физруком и географом на троих синячите. А недавно день учителя был, у вас точно что-то осталось». В итоге, спустя пару минут, я вышел, имея во внутреннем кармане небольшой пузырек на 300 мл коньяка, наполовину опустошенный. Вроде как даже экспортный, хороший. Хотя в этой теме я слабо разбираюсь. Побежал в магазин и отоваривался. Взял ветку бананов, 4 мороженых, пластиковые стаканчики для пива и 2 литра молока. Вернулся в компьютерный класс и сделал 4 молочных коктейля при помощи стащенной вилки. Аж вспотел, но блендера в школе нет. До перемены оставалось минут 10, и я досыпал в стакан с полученной однородной массой свою месть. Белый порошок без вкуса и запаха. Взболтал, чтобы растворился и лучше усвоился. Когда я вошел в класс на перемене, аккуратно неся сразу 4 стакана, мои одноклассники зашумели и закричали, выражая свои эмоции. Поставил 4 стакана, в одном из которых выделялась янтарная жидкость. «Чё, прям с коньяком?» — спросил вросший в стул жирный Боров. В ответ я достал бутылку. Тот аж крякнул от удовольствия, беря стакан и, помешав его, пригубил. «Херня почти не чувствуется, дай сюда бутылку». Он выхватил бутылку с третью коньяка и прочитал название. Хмыкнул, так как удивился, что это не самый дешманский коньяк из магазина. Но, скорее всего, по этой причине. Других я не видел. Понюхал коньяк, отпил из стакана и долил туда остаток алкоголя, перекидывая мне обратно пустую бутылку. Помешал все это дело, чем найдется, а нашелся карандаш, и в несколько крупных глотков выпил эту бурду, так же, как и прихлебала девочки. «Ох, хорошо, освежает. Нормально пошло. Давай бургер», — протянул он руку. «Можешь пойти и сам сделать». Я развернулся и пошел к своему месту. Прозвенел звонок, и в класс вошел преподаватель по тактике боя. Уроки этого мужика пропускать нельзя было ни в коем случае, разве что если ты не какой-то графский сын, например, как жирный ублюдок. «Не понял», — нахмурил брови детина с так и протянутой рукой. «Что вы не поняли, юный господин Мигунов?» — задал вопрос суровый, с сединой господин Атропов. Отставной офицер в чине майора, успевший до ранения принять участие ни в одной войне. Только с шайтранами ему не удалось схлестнуться, о чем он сильно сожалел по его рассказам. «Ничего, господин Атропов». Он достал наушники и принялся слушать музыку, развалившись на стуле. Преподавателя аж передернуло, однако он в итоге так и не стал ничего предпринимать. Посреди урока юный отрок семьи графа Мигунова внезапно подорвался и побежал прочь из кабинета. Все переглянулись и продолжили занятия уже без него. У пары прихвостней этого придурка из класса поочередно заиграли телефоны, и они один за другим отпросились в туалет, так и не вернувшись до конца урока, за что получили по двойке. Все, кроме Борова, что сейчас пытался подружиться с Белым Троном. На перерыве один из его прихлебал зашел в класс и схватил меня за воротник, потащил прямо из кабинета. С учетом того, что этот молокосос был простолюдином и сам являлся тем еще дрыщом моего же роста, выглядело это смешно. Не прошли мои 3 метров, как я вывернул ему руку, завел за спину и впечатал в дверной косяк. «Ты что-то хотел?» До экзаменов осталось всего неделя, и позволить этим ушлепкам трогать меня означало зря готовиться эти 2 года. «Ты чё, падла? Знаешь, хоть на кого я работаю?» Начал этот кусок плесени распевать своим скрипучим прокуренным голосом. «Ты? Работаешь? Если ты вытираешь жопу этому куску дерьма, что год за годом позорит семью Мигуновых, то ты не работник, ты обычный жополиз. А теперь закрой свои верещащие хлебало и ответь мне, куда ты собирался меня вести, дохляк?» Стушевался тот от моих слов и начал смотреть по сторонам, ища помощи. Вот только все помощники и такие же, как и он сам, жополизы, оказались вне класса, а остальная, адекватная и скромная часть детей тихо охреневала от происходящего. «Тебя зовет господин...» «Твой господин сам прийти не может?» — перебил я его. Нет, он занят», — мямлила шестерка этого жарабаса. «Ладно, так и быть, навещу эту гниду. Где он там заныкался?» Я подошел к доске и забрал мокрую тряпку у дежурной по классу девушки. Аня даже не поняла, как осталась стоять, замершая в этой позе, не сводя своих испуганных глаз с меня и придурка Гриши, что тер ушибленный затылок. «В мужском туалете на этом этаже», — сказал он, полностью подтвердив все мои предположения. «Ну что же, осталось поставить финальную точку». Я швырнул мокрую тряпку в лицо этому поверившему в себя ущербу и приказным тоном потребовал подготовить доску к следующему уроку. В туалете накурено и стояло 4 мусорки. По крайней мере, если вскрыть черепную коробку этих 4 анекдотичных дебилов, полезного вы там не найдете. «Не сбежал все-таки. А где Гришаня?» «Ну да похеру. Босс, это гнида здесь», — начал Валик, самый высокий из всех местных дебилов. «Слышь, тварь, ты что мне в коктейль намешал?» — проорал, попёрживая жирный придурок. «А тебе зачем, жирный ушлёпок, эта информация?» «Ты чё, охуел? Парни, научите его манерам!» Парни вняли приказу, но не вняли ситуации. Я лишь улыбнулся, когда мне предоставилась возможность отмудохать этих зазнавшихся выскочек. Из моего рукава выскочил прорезиненный прут, что, изгибаясь, словно хлыст, больно врезался по рукам и ногам придурков. Места было мало, и окружить они меня не могли. Один из придурков успел поднырнуть и врезаться в меня, впечатывая в стену, на что я ответил болезненным ударом локтя по хребту, от которого гада скрючило, и он стал, задыхаясь, извиваться на грязном полу туалета. Осталась лишь трясущая руками троица, которая явно не ожидала такой ситуации. Один из них вытащил из кармана зажигалку и понесся вперед, но пропустил удар по яйцам. Я вам не джентльмен, что на удар по правой щеке подставляет левую, и правила уличной драки знаю не понаслышке. Не раз нарывался на гопоту в парке во время поздних вечерних занятий. Бывало, проигрывал и убегал, но в основном выигрывал за счет внезапности, упорства и техники. В любом случае, в выносливость легких и мышц я вложил сотни дней болезненных тренировок, что спрятали под моей школьной формой довольно прилично сложенное, пусть и небольшое тело. Пропустил пару ударов, но все-таки вырубил болезненными ударами ушлепков, стремясь не травмировать каждого из них, хотя очень хотелось. Но не факт, что у меня получилось. «Хули вы там возитесь, не убейте его!» Донеслось из-за двери в кабинку. «Эй, мудила, мы ведь совсем недавно были с тобой одного ранга». «Чё? Парни, что с вами?» Начал проявлять свою истинную натуру жирный. «Не ответят тебе парни, ближайшие пару минут так точно», разрушил я его фантазии. «Так вот, хренасос жирный. Я же сидел себе спокойно, не отсвечивал, готовился к экзаменам и поступлению в академию. Нахер ты меня тронул, придурок? Короче, слушай и запоминай. В коктейле был яд. Не смертельный, но весьма специфический. Врачи, даже если обнаружат, скажут домашний режим соблюдать и пить много жидкости, проводя детоксикацию организма. Лекарств от этой дряни нет, потому что редкое и не смертельное. Нахрен такое лечить, да? Само пройдет. Вот и у тебя пройдет. Сука, падла, ты труп! Не бзди, Сирун. Когда тебя выпишут, ты меня уже не найдешь. Ну а если вдруг решишь привлечь папашку, просто знай, что у меня подготовлен компромат на тебя за все 2 года, которые ты здесь куролесил. В том числе, кому платил твой отец и каким образом отмазывал тебя. Будет здесь информация, как у кондитера с 3-го заводского новый мерз появился, после того, как ты разбил бутылкой голову его сыну. Как у директора школы внезапно появилась доля в новосибирском винном заводе, которым управляет твой отец. Там много чего. Автоотправка настроена, и если я не отменю ее, она уйдет. Много куда уйдет. В том числе в императорскую канцелярию, в СМИ и так далее. И даже если твой отец в очередной раз все это замнет, это доставит ему много неудобств. Согласен? А что бывает с тобой после твоих очередных загулов? И все из-за сраного коктейля и желания зачмырить бывшего аристократишку? У него гореть его аристократический пукан будет побольше, чем твой сейчас. Так что подумай, надо ли оно тебе. Через 10 дней ты меня уже не увидишь и не найдешь. Забудешь это все. И будешь и дальше жить в мирке, где ты считаешь себя крутым и сильным. Ты мало уроков получил за время учебы. Считай этот самым ценным. Все, удачи тебе. Рекомендую вызвать такси или кого-то из слуг, чтобы забрали тебя отсюда до того, как ты всю душу в этот унитаз вытрясешь. Бывай, ушлепок, и никогда не подходи ко мне, даже если где-то пересечемся в следующей жизни. Так просто я тебя потом не отпущу. В этот день я больше его не видел, как и в последующие, включая экзамены. Граф передал директору справку о том, что его бедному отпрыску не здоровится. Удивительно, но ко мне даже никого не подослал этот обосрыш. Я ожидал всякого и ходил всю неделю в спортивной обуви для быстрого и резкого старта подальше от опасностей, за что получил выговор от преподавателя, но мне уже было по барабану. Наступило время экзаменов, которые были из 2 частей. Тестовый и теоретический, где требовалось ответить на 250 вопросов по школьной программе за 4 часа, и практической, состоящий из сдачи физических тестов и спарринг. С первой части экзамена я вышел с 248 баллами, став 2-м в области по этому показателю. В физических же упражнениях, где все результаты высчитывались комиссией по специальным формулам, с учетом возраста, роста и массы тела экзаменуемого, я сумел набрать 99 баллов из 100. Немного оплошал в плавании. 3-й финальный раунд, бои в спарринге с другими учениками школы, не требовали отдельной оценки. Здесь требовалось пройти всего лишь 5 раундов. Победителей, сумевших все 5 раз побороть своего противника по правилам смешанных единоборств, отправляли на областные соревнования, длившиеся еще 3 дня. Смысла в них для большинства было немного. Но для того, чтобы гарантированно получить бонусные баллы при рассмотрении моих результатов, желательно было достойно себя проявить. Ох, и я проявил. Я прошелся ураганом, не сдерживаясь и не жалея сил, в надежде проверить свои собственные возможности с местными подростками. Пусть они и были в большинстве своем выходцами из знатных родов. Никакие наставники искусства боя им не помогли. Дошел таким образом до полуфинала, где переусердствовал и повредил голеностоп. По окончанию этого боя я стал в итоге победителем, отправляясь в финал. Мой школьный тренер, что не находил себя от радости из-за моих достижений, чуть не словил инфаркт, когда увидел, как я хромаю, и пришлось чуть ли не матом отправить его за льдом. Финальный бой вышел скомканный. Мой противник был фирменной котлетой через мясорубку, дошедшей до финала. Я же был на голову ниже, посвежее, но с травмой. Оппонент с красными перчатками для рукопашного боя и шлемом на голове, как берсерк, понесся на меня, сходу врубаясь в клинч и пытаясь уронить меня на татами. Я находился в защите, раз за разом уводя атаки и попытки перейти в борьбу. Я был уверен, что моего результата более чем достаточно для исполнения моего плана, и сейчас на первую строчку вышла забота о собственном здоровье. Мой тренер, в отличие от меня, словно открыл второе дыхание, носился за пределами татами и орал, требуя от меня быть активнее. Первый раунд закончился, и я игнорировал тренера, что советовал активнее работать по корпусу противника. Нога болела. Если поврежу еще сильнее, будут проблемы к поступлению в академию. Это недопустимо. Попробую этого буйвола, что явно достиг предела допустимой массы в моей весовой категории, загонять, сбивая дыхание и словить на ошибки. Бой шел по плану, но недолго. В один момент этот сумасшедший, готовый ради секунды славы на все, наплевал на свою защиту и штрафы за запрещенные приемы, прыгнул на меня, прикрываясь от ударов и сосредотачиваясь на моей больной ноге. От первого удара я кое-как ушел, а вот вторая подсечка прошла прямо по костяшке, роняя меня на землю. Он еще тянулся к больной ноге, навалившись на меня сверху своим весом, когда я принял решение избежать глупого и ненужного риска, трижды отстучав по татами. И пусть кислая улыбка во время оглашения результатов была на моем лице, за ней скрывалась куда как более искренняя и довольная от понимания того, что мои планы и мечты сбываются. Остался лишь финальный босс, представитель новосибирского отдела образования, что уже готовит мои документы для поступления в военную академию Руси. «Что значит «не поеду»? Какую еще академию сраного Ареса ты выбрал?» Чиновник смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Это осознанное решение», — был непреклонен я. «Какое нахрен осознанное решение? Тебе еще 18 нет. Тебя взрастило государство. Оно дало тебе кров, пищу, образование. Вот так ты собираешься отплатить ему за всю заботу и ласку, неблагодарный?» Тут моя подростковая крышечка начала закипать, и я с трудом сдержался, чтобы не сказать этому уважаемому все, что я о нем думаю. Имперские законы не ограничивают меня в выборе. При поступлении в военные академии действует устав Союза человеческих наций. Мое решение ничего не изменит. «Послушай, может быть, я не с того начал? Что тебе даст эта никчемная академия Ареса? Неприятие общества из-за того, что ты русский? Наплевательское отношение к тебе и твоей судьбе при распределении на факультеты? Ты просто станешь мясом, которое кинут в самую, прости меня, жопу этого мира, на передовую, и ты хочешь обречь себя на это вместо перспективы стать боевым офицером, одним из подручных генерала? Ты знаешь, что все, кто прослужат 5 лет, автоматически попадают в списки к императору на присвоение капитанского чина, а это дворянская должность, фактически ты станешь дворянином?» «Что? Серьезно?» «Конечно. С твоими успехами ты легко сможешь дослужиться и до майора, к пенсии получив земельный надел. Я сам так стал дворянином за военную выслугу». «Здорово, конечно, но...» «Никаких «но», парень. Какой тут может быть выбор между становлением истинным патриотом, дворянином и уважаемым человеком и предателем, пушечным мясом в чужой стране? И это я не говорю об имперском пособии». «Патриоте? Предателе? Получу земельный надел к пенсии? Вы вообще открывали мое личное дело? Внимательно с ним ознакомились? Где была моя родина, когда погибли мои родители? Где были вы, патриоты, когда меня отдали в интернат? Где были вы, патриоты, когда идиот управляющий разорил мои владения? Где были вы, патриоты, когда меня лишили статуса дворянина? А? Не знаете? А я отвечу. Такие, как вы, вам подобные, упиваясь собственной властью, предавались утехам и развлечениям, забив болт на долг родине. Вы, вам подобные патриоты, лишь делаете вид, что заботитесь о родине, а на самом деле все, что вас интересует, это ваши карманы. По вине всяких чинуш я стал никем. Потерял все, и теперь вы с благоговением говорите мне о том, что я должен потратить 30 лет жизни слепому следованию тупоголовых приказов, тупоголовых кретинов ради получения тех же благ, что были у меня еще 2 года назад? Знаете, мой ответ будет простой. Подавитесь этими богатствами, плевать мне на вас. Через 30 лет, если шейтранов не остановить, ни императора, ни родины не будет. А вы продолжаете чесать зуд в причинном месте, занимаясь осваиванием новых территорий. Каждый сам за себя, тогда как враг у нас у всех один. Мне противно видеть ваше наглое лицемерие. Можете отказать мне в законной оплате проезда и моего выбора, но вот это... Я показал бумажку с сертификатом на нескольких языках. Мое, и принадлежит мне. И с радостью примут меня в любой академии. Хоть пешком пойду, но дойду. Вы своей безответственностью, пофигизмом к своей работе, ленностью, что даже не позволило вам прочитать 2 абзаца моей короткой биографии, окончательно убедили меня в том, что мне нельзя в военную академию Руси. В ней я либо устрою кровавое побоище, либо еще раньше попаду в тюрьму за оскорбление аристократов. А самое обидное, я на примере своих же предков знаю, что далеко не все такие вот патриоты. И есть нормальные и адекватные, преданные своему делу люди. Вот только моя цель — шайтраны, а не эта склока с выбиванием от имперского канцеляриума подачек и благодатностей в надежде увеличить на капельку свое влияние. Я поднялся, выдохнул, посмотрел в неизменившееся суровое лицо чиновника и протянул руку. Тот, не моргая, смотрел на меня, размышляя о моих словах. В итоге он все же поставил свою короткую роспись, печать имперского дома и вручил мне бумагу, но не отпустил ее. «Катись отсюда, умник! Думаешь, все так просто, да? Начнешь жить один за бугром, вспомнишь мои слова, глупец. Там тебе никто не поможет и поблажек не даст. Ты больше не будешь считаться ребенком и будешь нести полную ответственность за себя». Он, наконец, разжал пальцы, и вожделенное прошение, подписанное этим несогласным со мной мужчиной, оказалось у меня в руках. Я давно перестал на кого-либо надеяться. Примерно тогда, когда умерло мое детство вместе с моими родителями. Оно полыхало в агонии, ожидая помощи Родины, купаясь в пламени, объятой пожаром машины, подожженной белым шайтраном. А спас меня темнокожий Джон, которому плевать было на то, кто я и откуда. Он просто был папиным другом и помощником. На самолет мне не хватило. Поэтому я собрал свои немногочисленные вещи — дневник отца, медальон, личные вещи, одежду — и отправился в длительное железнодорожное путешествие к месту своей будущей учебы. Подача документов начнется через неделю, и в отличие от сборища аристократов в военной академии Руси, которые на 90% заполонят состав студентов, в Европе принимают всех, поэтому она лишь немного уступает по численности китайской и индийской. Но самое главное, мои результаты обеспечили мне туда дорогу и поступление безо всяких бюрократических проволочек, как у местных. Поезд тронулся, а я улыбнулся, прощаясь с городом, что стал мне домом на целых 2 года. Хороший город, хорошее место. Оно много мне дало. И пусть я наговорил чиновнику в порыве злобы всякого, все-таки родину я люблю, как и отец с матерью, и бабушка с дедушкой. Просто мои цели и цели толпы аристократов не совпадают. А это путь в никуда, то есть нам не по пути, по крайней мере, временно. Чувствую, политика императора изменится, когда проклятые шайтраны придут на Аляску, ведь от нее до родины лишь крохотный пролив, что не помеха этим тварям.